Настольный футбол я играю гораздо лучше. Не возражаете, если во время разговора я опробую стол? Боюсь не успеть к назначенному сроку». «Нисколько», — ответил Матеус. «Играть я не умею, но мне нравится смотреть, как шары катятся по зеленому сукну». Делорм поставил два из трех шаров в угол, а третьим провел серию ударов, чтобы проверить отдачу бортов и правильность их установки. В какой-то момент он взял в руку шар так, словно ему что-то в нем не нравилось, поднес ко рту, подышал на него и принялся тереть замшей, пока тот не заблестел, как его собственный череп. Затем, положив шар назад, он продолжил испытание. Матеус и Агилар почти минуту почтительно следили за ним, восхищаясь мастерством, с которым их собеседник выполнял самые разные удары. «Массес», «Ренверсес». Казалось, в мире бильярда для Делорма не было тайн. «Как бы мне хотелось научиться так играть», — сказал Матеус. «Не обольщайтесь на мой счет. Я посредственный игрок. Будь у меня талант, я посвятил бы себя этой игре. Хотя в это трудно поверить, но теперь, когда бильярд стали показывать по телевизору, хороший игрок может прожить вполне безбедно. Скажите, чем я могу быть вам полезен?» «Портье сказал нам, что в ночь преступления вы рано вернулись в гостиницу. Могу я узнать, почему вы не остались на торжествах?» «Мне показалось, как бы вам сказать, мне не хотелось портить впечатление от восхитительного концерта. Кому захочется слушать эстрадную музыку после симфонии Бетховена? К тому же у Софи разболелась голова, и надо было проводить ее в отель. Если хотите, можете спросить у нее. В этом нет необходимости. Камеры наблюдения запечатлели, кто и когда выходил из дома». «В самом деле? А Рональд там есть?» «Конечно. Он вышел через полчаса после концерта. Возможно, он ушел, потому что хозяин дома нанял музыкантов, чтобы после его концерта устроить танцы. Вы не говорили с ним в тот вечер?» «Только перед концертом. Мы с Софи зашли в артистическую пожелать ему удачи, но потом мы уже не могли с ним связаться. Его телефон был вне зоны действия сети». «Как по-вашему, куда он мог пойти?» «Понятия не имею. Насколько мне известно, у него здесь не было знакомых». «Из-за чего, как вы думаете, убили вашего друга?» «Возможно, это как-то связано с татуировкой у него на голове». «Кто рассказал вам про татуировку?» «В прессе об этом не сообщалось». «Софи, я часто с ней беседую». «Вам что-нибудь известно, почему ваш друг сделал татуировку, или хотя бы кто ему в этом помог?» «Абсолютно ничего. Рональд никогда не говорил о том, что у него есть татуировка». «Что вы делали, вернувшись в отель?» «Я сразу пошел к себе в номер». «И вы смогли уснуть, несмотря на то, что ваш друг, так сказать, исчез?» «На самом деле я заснул очень поздно. Я довольно долго читал, потому что, как вы заметили, на душе было неспокойно. А потом вдруг пришла Софи. Вы помните, в котором часу?» «Около половины первого». Матеус и Агилар обменялись удивленными взглядами. «Вы уверены?» «Может быть, в час ночи, но не позже». «Вы пригласили ее к себе?» «Нет. Я же сказал, она появилась неожиданно». «Вы не расскажете об этом подробнее?» «Это не имело никакого отношения к сексу. Мы с Софи прекрасно ладим, и нам с ней надо было кое-что обсудить». Это касалось ее отца? Нет, ее сердечных дел. О них, как вы понимаете, я не могу с вами говорить. Конечно, конечно, — пробурчал Матеус, немного раздосадованный тем, что Делорм не пожелал отвечать на вопрос, который он и не думал ему задавать.